84. Довольно часто миндалины воспаляются и становятся частыми ангины. В таких случаях миндалины обычно удаляют. Правильно ли это? Врачам виднее. Им приходится выбирать из двух зол. Действительно, частые ангины действуют на организм изматывающе, а осложнения от ангины вообще бывают причиной серьезнейших расстройств здоровья. Но, видимо, в миндалинах, как и в других органах лимфатической системы, вырабатываются гормоноподобные вещества, стимулирующие иммунный ответ организма. Поэтому опытные врачи очень осторожно относятся к удалению миндалин, не сделать бы хуже.